Дэймон Найт. Творение прекрасного. Название рассказа взято из стихотворения английского поэта Китса Эндимион. Полностью цитата звучит так: «Творение прекрасного есть вечная, неисчерпаемая радость». Примечание переводчика. Около часа дня в Южной Калифорнии произошел сдвиг времени. Мистер Гордон Фиш принял его за землетрясение. Ничего не соображая, щурясь, спросонья, рассерженный, он очнулся от полуденного забытья розовый, как отшлепанная младенческая попка. Борода его и брови песочно-желтого цвета были всклокочены. Он поднялся с дивана, прислушался. Ни криков, ни грохота рушащихся зданий, значит, все в порядке. Раздался стук в дверь. С трудом продрав глаза, Фиш пошел открывать. Он забыл на столе очки, но это его мало тревожило. Наверное, какой-нибудь клиент или даже следователь из города. В таком случае он отворил дверь. На пороге стоял стройный человек в пурпурной одежде. Небольшого роста, едва ли на дюйм выше Гордона. 3,22,5 плат террас?» — спросил незнакомец. Лицо его показалось Фишу размытым овалом. Одеяние незнакомца напоминало плотно облегающую тело форму коридорного, но откуда этот пурпурный цвет? «Верно, 32,5 это здесь», — ответил Фиш, напрягая зрение, чтобы разглядеть лицо незнакомца. Оно было какого-то лососевого цвета. За спиной незнакомца он увидел еще нескольких человек и темную массу, как будто большой ящик. «Ну, не знаю, то ли...» «Все в порядке, Фецх, вноси», — скомандовал через плечо незнакомец. «Ну, хозяин, тебя не так просто отыскать», — добавил он, обращаясь к Фишу, и, минуя его, прошел в комнаты. Вслед за ним устремились остальные, тоже в пурпурной одежде, изнемогая под грузом многочисленных ящиков. Один ящик был большой, два поменьше, потом шел уже действительно большой, и, наконец, целая вереница маленьких. «Послушайте, подождите, это, по-видимому, ошибка», — протестовал Фиш, вынужденный уступить им дорогу. «Я не заказывал...» Первый незнакомец заглянул в бумаги. 3,22,5 плат террас», — снова назвал он адрес Фиша. В его голосе с хрипотцой, будто он был под мухой или только что со сна, как сам Фиш, уже слышались гневные нотки. Фиш разозлился не на шутку. «Говорят вам, я ничего не заказывал. Я не остановлюсь ни перед... Чего вы лезете сюда, в чужой дом, как... Слушайте, уберите отсюда все это!» В бешенстве он наскочил на двоих, которые устанавливали на диване один из маленьких ящичков. «Вот адрес», — скучным голосом сказал первый незнакомец. Он сунул в руки Фишу бумаги. «Если они вам не нужны, отсылайте обратно. Наше дело — доставить». И люди в пурпуре стали пробираться к выходу. Старший вышел последним. «Втулк, а ты не свинч?» — сказал он, закрывая за собой дверь. В бешенстве Фиш пытался отыскать свои очки. «Они же должны быть именно здесь, но эти носильщики все перевернули вверх дном». Трясясь от злости, он добрался до двери. «Черт подери, если бы он нашел очки, он бы им показал!» Он открыл дверь. Люди в пурпурной одежде маленьким отрядом стояли во дворе, и весь их вид выдавал явное замешательство. Один из них повернул к Фишу оранжево-розовую кляксу своего лица. «Эй, как пройти...» Что-то непонятное. Похоже на Энчмайер. Встряхнуло. Фиш ударился о дверной косяк. Ощущение было такое же, как при землетрясении, притом довольно сильным. Но, когда Фиш огляделся, он увидел, что пальмы на улице не шелохнулись, и дома остались в целости и сохранности. Исчезли только пурпурные люди. Неистово ругаясь про себя, Фиш вернулся в дом и захлопнул за собой дверь. На его пути оказался большой ящик. Он пнул его, и филенка отвалилась. Он пнул еще раз, рыча от злорадного удовлетворения. Одна из стенок ящика со стуком отлетела, обнажив черную эмалированную панель. Фиш пнул ее ногой и больно ударил большой палец. «Хм», — произнес Фиш, рассматривая лоснящееся черное совершенство. «Ха! Похоже, тут пахнет деньгами». Фиш разглядывал, поглаживая пальцами металлическую облицовку. «Прохладная и гладкая. Да, это, пожалуй, вещь. Настоящие машины. Если правильно к этому подойти, за них тысячи долларов выручить можно. Возбуждаясь все больше, Фиш подбежал к столу, отыскал очки, засунутые в какие-то журналы, и на ходу, вооружив свои маленькие слабые глаза, бегом устремился назад. Он оторвал еще несколько филенок. Ящик распался. Появился странной формы металлический предмет с кнопками, шкалами и выключателями наверху. На белой пластинке были выгравированы слова «Текнинг Маскин» и какие-то цифры. В этом было что-то зловещее и многозначительное. Фиш потрогал пальцами выступающие на поверхности кнопки и блестящие ручки выключателей. Раздался слабый щелчок. Случайно он передвинул один из рычажков с положения «Ав» на «Па». Шкалы засветились, и длинные крючковатые руки, похожие на клешни, начали медленно передвигаться по плоскому пустому пространству внутри машины. Фиш поспешил вернуть рычажок в положение «Ав». Шкалы погасли. Руки, как ему показалось, разочарованно скользнули в свои пазы. Итак, он действовал, этот непонятный предмет, что было довольно странно, так как сколько Фиш не думал, он не мог найти никакого тому объяснения. Утирая пухлые ручки, Фиш в недоумении разглядывал машину. На батареях она, что ли? Машина такого размера? И забавные шкалы, и странный вид всей этой штуки, и надпись «Текнинг Маскинг» даже не на английском языке. Вот они, все 8 или 9 ящиков заполняют его комнату, а один, как он заметил, даже загораживает телевизор. Может быть, это просто розыгрыш? Стоило ему подумать об этом, как он ясно представил себе картину. Ящики стоят себе здесь, вдруг через несколько дней приходит счет, и, может, даже никто не согласится забрать их, пока он, Фиш, не оплатит доставку. А в это время шутник будет хохотать над ним до колик в животе. Будет хохотать тот, кто заказывал машину на имя Фиша. Какой-нибудь его старый недруг или, подумал Фиш, кто-нибудь из так называемых друзей. Со слезами ярости на глазах он снова бросился к дверям, распахнул их и встал на пороге, задыхаясь, оглядывая двор. Потом вернулся в комнату и беспомощным взором окинул ящики. Если бы в этой драке соблюдались правила, а так, как же он теперь будет смотреть телевизор или, бог ты мой, где будет принимать клиентов, на кухне? «Ох», — произнес Фиш и силой стукнул ногой очередной ящик. Филенки отлетели, и что-то выпало. Маленькая, желтенькая, блестящая брошюрка. Фиш мельком отметил, что поверхность этой машины еще более черная и блестящая. Он резко наклонился, чтобы поднять брошюрку, и попытался разорвать ее, но только порезал руки. Он швырнул ее через всю комнату в угол и заорал: «Ну хорошо же!» и заплясал от одного ящика к другому, пиная их ногами. Доски устлали весь пол. Из этой кутерьмы возникали сверкающие машины со шкалами, без шкал. Задохнувшись, Фиш остановился и уставился на них, как бы снова недоумевая. Шутка? Нет, не может быть. Такие большие машины, их же изготавливают на заводе. Это тебе не мелочь из универмага. Но тогда что же? Ошибка. Фиш сел на ручку кресла и нахмурился, почесывая в бороде. Прежде всего, он ничего не подписывал. Даже если они явятся сюда завтра, а он к тому времени успеет сбагрить, скажем, одну из этих штучек, всегда ведь можно заявить, что их было 8, а не 9. Или, предположим, он втихомолку успеет сбагрить и 9. Тогда, если они явятся, он может отрицать все. Скажет, что никогда ничего не слышал ни о каких машинах. Опять Фишу стало не по себе. Он подскочил, огляделся, снова сел. Быстрота, быстрота, вот что теперь главное. Поскорее покончить с этим. Но все-таки что же это за машины? Фиш нахмурился, скорчился, встал и снова сел. Затем подошел к телефону, отыскал номер, набрал. Он оправил жилет, прочистил горло, как певец. «Бен, это Гордон Фиш, Бен». «Отлично». «Да, Бен». Он доверительно понизил голос. «У меня есть клиент. Он хочет отделаться от Текнинг Маскин. 8. Что? Текнинг Маскин. Это машины, Бен. T-E-K-N-I-N-G. Нет? Ну, это они так назвали. Я просто записал у себя. Ты никогда... Ну да, забавно. Может быть, какая-то ошибка. Обещаю, Бен, проверю и скажу. Да, большое спасибо, Бен. До свидания. Он повесил трубку и с досады пожевал усы. Если уж Бен Абрамс никогда о них не слыхивал, искать сбыт машинам, по крайней мере, в этой части страны нечего. Забавно. У Фиша появилось какое-то предчувствие. Что-то такое... Он, крадучись, ходил вокруг машин, разглядывая их так и сяк. Вот еще одна белая пластинка, на ней тоже выгравирована «Technic Maskin». Пониже «Банк 1», а потом две колонки с цифрами и со словами «3 Folk», «4 Jur», «5 Big Nader» и в том же духе дальше много всего. Чудные слова, не похожие ни на что, ни на один из знакомых языков. И к тому же эти маньяки в пурпурной форме. «Стоп!» Фиш щелкнул пальцами, остановился и застыл в позе мыслителя. «Что такое сказал этот парень перед самым уходом?» «Тогда это привело его в бешенство», — вспомнил Фиш. «Что-то вроде: «Малый, а ты не свинч?» Фиш был просто взбешен. Он сделался злым, как оса. Слово звучало оскорбительно, но что оно могло значить? И потом что-то вроде землетрясения перед тем, как они появились. Он же крепко спал, когда оно его разбудило, и у него осталось ощущение чего-то странного. А потом опять, уже после того, как они ушли, только это же было не землетрясение, потому что он прекрасно помнит, деревья даже не шелохнулись. Модель для сборки. On Energy. Фиш осторожно пробежал пальцами по блестящему округлому краю ближайшей к нему машины. Сердце колотилось в груди, он облизал пересохшие губы. У него возникло ощущение, нет, уверенность, что за машинами никто не вернется. Они принадлежали ему. Да и деньги тоже, они где-то здесь, он чуял их. Но что делать со всем этим добром? Он бережно снял упаковку. В одном из ящиков вместо машины находилась металлическая коробка, полная толстой бумаги кремового цвета. Это были большие прямоугольные листы, которые так и просились на плоскую поверхность внутри самой большой машины. Фиш взял один лист, и он точно лег на место. «Ну, так что же тут может испортиться?» Фиш нервно потер пальцы, затем включил машину. Шкалы загорелись, крючковатые руки вынырнули из пазов, как и в первый раз, но больше ничего не произошло. Фиш наклонился пониже и принялся рассматривать другие рычаги управления. Увидел стрелку и несколько обозначений на панели. АВ, банк 1 и банк 2 и так далее, вплоть до банк 9. Со всеми возможными предосторожностями он передвинул стрелку на банк 1. Руки чуть заметно, медленно зашевелились и замерли. Что теперь? Три красные кнопки с надписями «Утплана», «Торка» и «Авсла». Он нажал одну из них, ничего не изменилось. Потом обнаружил несколько белых, как на арифмометре, кнопок с цифрами. Нажал наугад одну, потом другую, уже собирался нажать третью, но в испуге отпрянул. Руки клешни двигались, двигались быстро и целенаправленно. Там, где они пересекали лист бумаги, оставались тонкие темно-серые линии. С открытым ртом, с выпученными глазами, Фиш склонился над машиной еще ниже. Маленькие точечки на пальцах рук легко скользили по бумаге, оставляя изящные линии. Руки, укрепленные на маленьких осях пружинками, ползли по бумаге, качаясь из стороны в сторону, слегка приподымались, падали и снова ползли. «Так вот оно что!» Машина, пока он ее разглядывал, рисовала. Рисовала картину. Под рукой справа проступало лицо, потом шея и плечо. Это был портрет человека в полном расцвете сил, как с греческой скульптуры. А слева другая рука рисовала бычью голову, украшенную цветами. Вот и туловище человека, на нем что-то наподобие греческой тоги, или как их там называют, и спина быка с характерным закруглением возле головы. Теперь рука человека и бычий хвост, а вот другая рука и бычьи задние ноги. Вот она, картина. Человек бросает цветы в быка, а бык вроде бы подпрыгнул и оглядывается на человека через плечо. Руки машины остановились и спрятались. Шкалы погасли, выключатель щелкнул и сам передвинул стрелку в положение «па». Фиш вынул лист, стал его рассматривать. Он был взволнован и немного разочарован. Он, конечно, ничего не смыслил в искусстве, но тем не менее знал, что в этой картине нет ничего хорошего. Все ужасно плоско и просто, как будто рисовал ребенок. А этот бык, ну, видел ли кто-нибудь, чтобы бык пускался в пляс с цветами на голове? Однако, если машина нарисовала такое, то она, может быть, нарисует и что-нибудь получше. Но он все еще не мог определить своего отношения к машине. Где продать рисунки, даже хорошие? Но, как бы там ни было, машина существует. Выставить ее на какой-нибудь ярмарке, где демонстрируются успехи науки и промышленности? Но уж нет. Эту идею он поспешил похоронить. Слишком опасно. Слишком много вопросов породит. Бог мой, если Вера узнает, что он еще жив, или полиция Скрентона... Рисунки. Машина, которая рисует. Фиш посмотрел на нее. 8 неуклюжих, эмалированных, черных, массивных предметов, разбросанных по его комнате. Все это множество механизмов было приспособлено именно для рисования. Да, это так, но он был разочарован. Он ожидал, что это будет, к примеру, штамповка по металлу или что-нибудь в этом роде, что-то реальное. Трах, бах, большие металлические челюсти смыкаются, звон металла и сверкающие готовые изделия падают в корзину. Вот это я понимаю, механик, а тут... Фиш снова сел и в тягостном раздумье мял в руках лист бумаги. Всегда ему не везло, вот как сейчас. Все-таки лучше всего у него получалось с женитьбами. Он был женат уже 5 раз и всегда с пользой для себя. Он разгладил жилет на своей жирной груди. А в промежутках между женитьбами он занимался всем, что под руку подвернется. Несколько лет был адвокатом по брачным делам, выступал с предсказаниями, если находились клиенты. Все зависело от обстоятельств. Однако всякий раз, когда ему казалось, что он наконец открыл настоящую золотую жилу, счастье буквально выскальзывало у него из рук. Он покраснел от смущения, вспомнив, как однажды зимой вынужден был работать в обувном магазине. Приобретение дома как-то разнежило его. Он обленился и принимал всего 1-2 клиентов в неделю на своих сеансах предсказаний. Ему необходимо найти себе занятие, установить новые контакты, пока еще есть деньги. Мысль о бедности, как всегда, возбудила в нем волчий аппетит. Он погладил себя по животу. Самое время позавтракать. Фиш накинул куртку и, подумав, свернул рисунок в трубочку, чтобы не было сгибов, и сунул его под мышку. Ресторанчик, куда он направился, находился на бульваре в 3 кварталах от его дома. Туда он последнее время чаще всего захаживал, ради экономии. За стойкой прислуживал молодой человек по имени Дэйв. Стройный, бледный, космы прямых черных волос вечно нависали у него на глаза. Как-то раз Фиш разговорился с ним по душам и узнал, что тот посещает вечернюю школу искусств в Пасадене. Фиш попытался привлечь его на свои сеансы гаданий, но юноша так откровенно, так честно и дружелюбно признался, что не верит в это, что у них с Фишем сохранились самые лучшие отношения. «Порцию мяса под острым соусом, Дэйв, пожалуйста!» — весело попросил Фиш, усаживаясь на табурет и со всеми предосторожностями устраивая торчком на коленях свернутый в трубочку рисунок. Ноги Фиша свободно свисали, бумага была зажата между животом и прилавком. «Привет, док! Сию минутку!» Расстегнув ворот рубахи, Фиш наклонился над тарелкой. Единственный, кроме него, посетитель расплатился и вышел. «Послушай, Дэйв», — чавкая невнятно произнес Фиш. «Я хотел бы узнать твое мнение кое о чем. Он с трудом вытащил свернутый в трубочку рисунок и разложил его на прилавке. «Как тебе кажется, ничего?» «Послушайте», — подойдя к Фишу, сказал Дэйв. «Где вы достали это?» «Мой племянник», — с готовностью ответил Фиш. «Знаешь, он спрашивает у меня совета, стоит ли ему продолжать, потому что...» «Продолжать? Ну и ну. Где он учился?» «О, видишь ли, это он сам, дома». Фиш опять набил рот. «Очень способный мальчик, понимаешь, но...» «Ну, если он сам научился так рисовать, его наверняка ждет мировая слава». Фиш застыл с раскрытым ртом. «Ты в самом деле так думаешь?» «Ну, конечно. Послушайте, док, может быть, это не он нарисовал?» «Ну что ты!» Фиш решительно отмел это обвинение. «Очень честный мальчик, я-то его знаю. Уж коли он говорит мне, что это его работа, он сглотнул, то значит, это его работа. Но не делай из меня дурака, ты в самом деле считаешь, что это стоящее?» «Да честное слово, как только я увидел рисунок, я подумал, что это Пикассо. Пикассо того периода, когда он еще следовал классическим образцам. Теперь-то я вижу, что это не его рука. Но, боже, как хорошо! Так вот, если вы действительно интересуетесь моим мнением, то...» Фиш кивал головой, давая понять, что мнение Дэйва только лишний раз подтверждает его собственные взгляды. «Ну, я рад слышать это, сынок. Я ведь его родственник, и я подумал... Ну, конечно, на меня это произвело впечатление. Да, огромное впечатление. Я, как и ты, подумал о Пикассо. Конечно, что касается денег...» Он печально покачал головой. «И ты, и я, мы оба знаем...» Дэйв почесал голову под белым колпаком. «О, да, он может получать заказы, это нетрудно. Я говорю, мне бы такую линию...» Он нарисовал в воздухе поднятую человеческую руку. «Что ты имеешь в виду под заказом?» Смущенно, но пылко спросил Фиш. «Например, заказы на портреты, или проекты промышленные, или что-нибудь еще, что он согласится делать». Влюбленно глядя на рисунок, Дэйв тряхнул волосами. «Если бы он сделал его в красках...» «Что тогда, Дэйв?» «Да я вот подумал, ведь сейчас в Сен-Габриэле проводится конкурс на лучшую фреску для здания административного центра. Первая премия — $10,000. Гарантии, конечно, нет, что он получит первую премию, но почему бы ему не сделать рисунок в красках и не послать на конкурс?» «В красках», — рассеянно сказал Фиш. «Машина ничего не станет раскрашивать, это-то он знал твердо. Он мог бы достать коробку акварельных красок, но...» «Да дело не в этом», — промямлил Фиш, на ходу придумывая отговорки. «Ну, понимаешь, мальчик прикован в постели, повредил руку». «О, нет, не сильно», — успокоил он Дэйва, у которого рот принял скорбную форму буквы «О». «Ну, какое-то время он не сможет рисовать. Стыдно подумать, но ему приходится тратить деньги на докторов». Он пожевал немного, проглотил. «Слушай, это, конечно, дикая идея, но... Все же, почему бы тебе самому не раскрасить рисунок и не послать его, а, Дэйв? Ясное дело, если нам не достанется премии, я не смогу заплатить тебе, но...» «Док, понравится ли это ему? Мне кажется, может, он и сам что-нибудь задумал, какие-нибудь планы в отношении цвета, композиции. Видите ли, я бы не хотел...» «Беру ответственность на себя», — решительно заявил Фиш. «Не беспокойся об этом. Если мы победим, уж я позабочусь, чтобы тебе славненько заплатили за работу, Дэйв. Ну, согласен?» «Что ж, идет, док?» «То есть, конечно же, идет», — краснея и кивая, говорил Дэйв. «Сегодня вечером и завтра я буду работать над этим, а потом отошлю по почте. Хорошо? Тогда... А, да, вот еще что. Как зовут вашего племянника?» «Джордж Уилмингтон», — брякнул Фиш наобум. Он отставил пустую тарелку в сторону. «А теперь, Дэйв, не грех мне и ребрышки с жареной картошкой заказать, а?» По мере того, как Фиш подходил к дому, его уважение к машине все возрастало. «Уж будьте спокойны, первая премия муниципалитета у него в кармане. $10,000. За одну картинку. Так в машине же их миллионы. Войдя в дом, он тщательно запер за собой дверь, опустил жалюзи, чтобы затемнить и без того уже сумеречную маленькую гостиную, включил свет. Машина была тут. Все ее 8 глинцевитых частей в беспорядке располагались повсюду. На полу, на мебели. Он возбужденно переходил от одной машины к другой, лаская руками их гладкую черную поверхность. Все эти дорогостоящие механизмы – его собственность. Можно было снова запустить машину, просто так, чтобы посмотреть. Фиш вынул из пачки лист кремовой бумаги, вложил его в машину и поставил стрелку на «па». С наслаждением наблюдал он, как зажглись шкалы, как крючковатые руки высунулись из пазов и начали свой бег. Линии за линией возникали на бумаге. Сначала вверху волнистые, что же это такое? Чуть ниже две длинные, загнутые кверху линии, что-то похожее на велосипедный руль. Все как на загадочных картинках, где нужно сообразить, что же будет дальше. Под волнистыми линиями, Фиш уже понимал, что это волосы, палец нарисовал глаза и нос. В то же время другая рука провела легкую линию, и на рисунке получилась голова быка. Вот четко проступило лицо девушки, ее рука, потом нога, не дурна, но довольно мускулиста. Вот и бык готов. Растопырил ноги в разные стороны и стоит. Но, черт возьми, это же не бык, у него соски болтаются, это же корова. Выходит, девушка едет на корове, а у коровы на рогах, как и на прежнем рисунке, цветы. Фиш разочарованно смотрел на рисунок. Люди и коровы. Неужели ничего другого эта штуковина не может изобразить? Дэймон Найт. Творение прекрасного. Продолжение. Он раздраженно почесал бороду. А если, черт возьми, кому-нибудь захочется чего-то еще, кроме коров и людей? Прям смехота. 8 большущих штуковин. Постой-ка. Не спеши сматывать удочки, Гордон, пока рыбка в пруду, громко сказал он самому себе. Так говорила Флоренс, его вторая жена. Только она всегда называла его рыбка. Он сморщился от неприятного воспоминания. Тут он заметил, что кнопки, которые он раньше нажал, так и остались утопленными. Это, несомненно, имело какое-то отношение к изображению на рисунках. Пораженный еще одной мыслью, Фиш бегом бросился к механизму с надписью «Банк 1» и уставился на него. Вот лист номер 3, написано «Фолк», а на листе номер 4 – «Дьюр». Те же номера он нажал на большой машине. Таким образом, может быть, «Фолк» означало «люди», «Дьюр». Ну что ж, это азиатское слово могло обозначать «бык». Так что если он нажмет другие кнопки, пожалуй, машина нарисует что-нибудь новенькое. Через 15 минут все подтвердилось. Первые две кнопки «Land» и «Planta» давали изображение холмов и деревьев, различных ландшафтов. «Фолк» действительно означало «люди», а «джур» относилось, кажется, к животным. Теперь вместо быков получались козы или собаки. «Бигнадер» значило «здание». Дальше пошло сложнее. Кнопка с надписью «Arbete» ведала изображением людей за работой. Другая, «Керлик», создавала сценки с целующимися парочками, одетыми наподобие древних греков. Все это на фоне весьма призрачных, сказочных пейзажей и домов. Дальше, под общим названием «Плац» и «Тид», шел целый ряд кнопок, которые, как показалось Фишу, определяли время и место действия. Так, когда он нажал «Египтиск» и «Гамал» одновременно с «Фолк» и «Бигнадер», и по наитию кнопку, где было слово, значившее, как считал Фиш, «религия», у него получилось изображение жрецов в египетских головных уборах, склоненных перед огромной статуей Гора. Вот это уже кое-что! На следующий день Фиш снова заколотил упаковочные ящики, оставив неприбитыми только крышки, чтобы их всегда можно было снять и использовать машину. Во время работы он наткнулся на маленькую брошюрку, которую раньше отбросил в сторону. Были в книжонке диаграммы, понятные и непонятные, но написана она была все на том же незнакомом языке. Фиш засунул брошюрку в шкаф под кучу грязного белья и забыл о ней. Ворча и потея, он рассовал меньшие ящики по углам и так переставил мебель, что самый большой ящик можно было придвинуть к стене. Вид у комнаты оставался ужасным, но, по крайней мере, Фиш мог теперь свободно передвигаться по ней, принимать своих клиентов и смотреть телевизор. Каждый день он завтракал в ресторанчике или хотя бы заглядывал туда. И каждый день при виде него Дэйв качал головой. Остаток дня он проводил за кружкой пива или за тарелкой орехов или карамелек и смотрел, как рисует машина. Он уже использовал весь запас бумаги и теперь переворачивал листы, чтобы рисовать на другой стороне. Да, но где взять деньги? Немного подумав, Фиш соорудил простой копировальный аппарат и скопировал на нем египетские рисунки. У него накопилось их с дюжину, все с разными богами, но без жрецов. После первого рисунка машина их уже не рисовала. Видимо, хотела показать зрителям, что, мол, хватит с них предыдущих жрецов. Фиш начал расширять дело, и 2-3 раза интуиция подсказала ему, что цену за рисунки можно поднять, но все равно это были лишь карманные деньги. А он знал, нет, не знал, физически ощущал, что это дело пахнет миллионами. Но как их извлечь? Однажды ему пришло в голову, что, может быть, стоит взять патент на машины, а затем продать его. Но загвоздка была в том, что он представления не имел, как эта штука устроена. Вроде бы так. Маленькие машины содержат отдельные зарисовки или фрагменты рисунков, а большая машина сливает их воедино. Но каким образом? Сгорая от нетерпения, Фиш снова переставил всю мебель, отодвинул большой механизм от стены и ощупал гладкую заднюю стенку машины. Нет ли там каких приспособлений, которые позволили бы вскрыть ее? Вскоре пальцы его нащупали 2 узких углубления в металле. Он осторожно нажал на них, потом потянул вверх, и боковая плита машины подалась и осталась у него в руках. Она практически ничего не весила. Фиш отложил ее в сторону, с интересом вглядываясь внутрь машины. Там было совершенно темно, и не было ничего, кроме нескольких очень маленьких пятнышек света, будто слюдяная пыльца неподвижно висела в воздухе. Не было проводов, не было ничего. Фиш взял лист бумаги, положил в машину и включил ее. Потом присел перед ней на корточки. Крошечные пятнышки света, казалось, пришли в движение. Они медленно кружились одновременно с движениями рисующих рук. Внутри потемнело, обозначилась глубина, которой, судя по всему, не должно было бы там быть. Придерживая переднюю стенку машины, Фиш коснулся другого узкого углубления и нечаянно потянул вверх. Вся передняя стенка отвалилась, вместе с ней упала и вторая боковина. Он испуганно отпрянул назад, чтобы его не ушибло, но крышка машины не упала. Она прочно держалась на месте, хотя держаться было не на чем, кроме задней панели. А под крышкой не было ничего. Не было и каркаса, просто сгусток темноты с малютками-звездами, которые тихо кружились в такт движению рисующих рук. Фиш поспешно поднял переднюю и боковые панели и поставил их на место. Они легко и точно скользнули в свои пазы и подошли друг к другу так плотно, что не осталось никакого следа, никаких швов на стыках. После этого он снова поместил машину в упаковочный ящик и никогда больше не пробовал заглядывать внутрь. Дэйв поспешил к нему навстречу с другого конца прилавка. «Док, где вы пропадали?» Он вытирал руки о фартук с нервической усмешкой, а в глазах у него застыло удивленно потерянное выражение. «Да у меня была масса всяческих дел», — автоматически начал Фиш. Но тут ему передалось волнение Дэйва. «Послушай, не хочешь ли ты сказать...» Дэйв извлек из заднего кармана брюк длинный белый конверт. «Вчера пришло! Смотрите-ка!» Конверт треснул в его нервных пальцах. Он вынул свернутое письмо, и Фиш схватил его. Пока Фиш читал письмо, Дэйв заглядывал через его плечо и тяжело дышал. «Дорогой мистер Уилмингтон, С огромным удовольствием извещаю вас, что ваш рисунок получил первую премию на конкурсе муниципалитета Сен-Габриэля. По мнению жюри, классическая простота и мастерство исполнения вашего опуса ставят его значительно выше всех присланных работ. Прилагаем чек на $3000. «Где?» – вскричал Фиш, отрываясь от письма. «Вот он!» – сказал Дэйв с болезненной гримасой на лице. Он протянул Фишу узкую полоску бумаги розового цвета. На ней красной краской было напечатано «Ровно $3000». Фиш сжал Дэйва в объятиях, тот ответил ему тем же. Затем Фиш снова обратился к письму. «По одобрении комитетом вашей работы остальное будет выплачено вам после воплощения одобренного замысла». «Воплощение замысла?» — спросил Фиш, чувствуя, как душа уходит в пятки. «Что это значит, Дэйв? Что они тут имеют в виду? Когда он сделает фреску на стене? Док, я не могу выразить, кто? Да ваш племянник, Джордж Уилмингтон. Ну так вот, когда он сделает фреску... О, видишь ли, Дэйв, дело в том... О, бог мой, я совсем забыл. Он еще не совсем здоров, чтобы рисовать. Вы это имеете в виду?» Фиш печально покачал головой. «Да, ужасно стыдно, Дэйв, но...» Он рассеянно сложил чек и опустил в карман. «Я думал, вы говорили, у него ничего серьезного, ничего...» Фиш качал головой. «Оказалось, гораздо серьезнее, чем думали. Теперь все получилось так, что они не знают, сможет ли он вообще когда-нибудь рисовать». «О, док!» — потрясенно произнес Дэйв. «Такие-то дела. Понимаешь ли, врачи знают о таких болезнях гораздо меньше, чем хотелось бы, Дэйв». Фиш напряженно смотрел на письмо, едва ли слыша звуки своего голоса. «Будет выплачено после воплощения замысла». «Вот что», — сказал он, прерывая сочувственное излияние Дэйва. «Не правда ли, тут ведь не сказано, кто должен воплощать? Смотри-ка, сказано «после воплощения замысла». «Нельзя ли стаканчик воды?» — раздался голос посетителя. «Минутку, сэр». «Док, мне кажется, это идея». Он вернулся за стойку, продолжая говорить. «Знаете, любой может скопировать рисунок и увеличить его, то есть любой художник, владеющий кистью. Бог мой, да я сам сделал бы это, если бы Джордж не стал возражать, если бы все обошлось с комитетом. Вы знаете, я был бы так счастлив». Он дал воды посетителю, вытер прилавок и вернулся к Фишу. Фиш облокотился о стойку, теребя бороду и хмурясь. Уилмингтон всего лишь имя. С тем же успехом в деле мог бы участвовать Дэйв. И это, с одной стороны, было бы куда лучше, потому что тогда Фиш оставался бы в тени. Но, черт возьми, если они договорятся, тогда Дэйв будет Уилмингтоном, и вдруг он захочет завладеть всем. «Дэйв, а ты хороший художник?» — спросил Фиш. Дэйв смутился. «Елки-палки, док, вы меня поймали на слове, но как бы там ни было, им ведь понравилось, как я выполнил рисунок в цвете, разве не так? Я там использовал все оттенки аквамарина и коричневый цвет с добавлением розового, знаете, чтобы сделать картину повеселей. Елки зеленые, если мне удалось это на бумаге, почему бы не сделать этого и на стене?» «Заметано», — тепло сказал Фиш и хлопнул Дэйва по плечу. «Джордж не догадывается, что у него уже есть помощник». Из закатки с пальмой неожиданно появилась тонкая женская фигура и бросилась к Фишу. «Мистер Уилмингтон, позвольте на одну минутку». Фиш остановился, привычным жестом поднес руку к подбородку, хотя вот уже год, как он сбрил бороду. Без нее Фиш чувствовал себя голым, и когда что-нибудь пугало его, как сейчас, он невольно прибегал к этому жесту. «Да, мисс, да-да. Меня зовут Норма Джонсон. Вам не знакомо мое имя, но у меня с собой несколько рисунков». В руке у нее была большая черная папка, перевязанная тесемками. Фиш присел рядом с ней и просмотрел рисунки. Они показались ему неплохими, правда, серенькими. От таких он, пожалуй, большей частью отказывался. Ему самому нравились картины в духе Нормана Рокуэлла, что-нибудь сочное. Но однажды, когда он с помощью своих машин нарисовал что-то в том же духе, его первый агент, этот Джули Коннелли, сказал, что сейчас жанровая живопись не пользуется спросом. Пальцы девушки дрожали. Она была очень изящная и бледная. У нее были черные волосы и большие выразительные глаза. Она показала ему свой последний рисунок и спросила: «Вам не нравится?» «Ну что ж, здесь есть душа», — важно заметил Фиш. «И прекрасное чувство линии». «Когда-нибудь я буду иметь успех?» «Ну...» «Видите ли, дело в том...» — торопливо продолжала она. «Моя тетя Мария хочет, чтобы я оставалась здесь, в Санта-Монике, а в следующем сезоне выставила бы свои картины. Но мне этого не хочется. Она согласилась, если вы найдете мои произведения талантливыми, послать меня за границу для учения. Ну, а если вы не признаете во мне таланта, я брошу живопись». Фиш напряженно смотрел на нее. Ногти у нее были коротко острижены, но в то же время чувствовалось, что она следит за руками. На ней были белая блузка, синий жакетик и юбка. Фиш ощутил тонкий лесной аромат духов. Тут явно пахло деньгами. «Что ж, моя дорогая, рассмотрим эту проблему. Вы, конечно, можете поехать в Европу и потратить там массу денег. 10-20 тысяч долларов». Она смотрела на него, не моргнув глазом. 50 тысяч, деликатно добавил Фиш. «Но какой в этом смысл? Тамошние ребята ни на йоту не отвечают вашим представлениям о них». Она рассеянно мяла в руках сумочку и перчатки. «Понятно». Она попыталась встать. Фиш положил свою пухлую ладошку на ее руку. «Вот что я хочу вам предложить», — сказал он. «Почему бы вам вместо этого не поучиться годик у меня?» Ее бледное лицо вытянулось. «О, мистер Уилмингтон, учиться у вас?» «Ну, с такими талантливыми вещами, как эти», — он похлопал по папке на ее коленях, «мы кое-что сделаем, потому что...» Взволновавшись, она встала. «А вы можете сказать это тете Марии?» Фиш разгладил розовую рубаху у себя на груди. «О, с радостью, моя дорогая, с радостью!» «Она здесь, в вестибюле». Фиш проследовал за девушкой и встретил тетю Мари, красивую женщину лет 50, полную в хорошо сшитом коричневом платье. Они решили, что Норма снимет мастерскую недалеко от дома мистера Уилмингтона в Санта-Монике, и что мистер Уилмингтон будет заглядывать к ней несколько раз в неделю и делиться с Нормой всем своим опытом, и за все это в год он будет получать 10 тысяч долларов. Фиш сообщил им, что эта сумма составляет меньше половины его нынешнего годового дохода от крупных заказов, но это не важно, еще немного денег ему не помешает. Фрески, реклама, рисунки для тканей, частные заказы коллекционеров. Бог мой, все это растет, как снежный ком. Единственное, что еще серьезно тревожило Фиша, была сама машина. Он держал ее в дальней комнате дома, который снимал. Дома с 20 комнатами, где было много места для приемов, меблированного со сногсшибательным видом на Тихий океан. До поры до времени он обращался с машиной, как с детским велосипедом. Он, в конце концов, разобрался в дюжине помеченных разными словами кнопок на банк-механизмах, запомнил их и теперь, выбирая нужные кнопки, мог получить картину на любую нужную ему тему. Например, есть заказ на витражи для церкви, нажал кнопки «Религия», «Народ», «Палестина», «Античная» и «Пожалуйста вам». Отревожился он, потому что машина не желала повторять раз нарисованные. Вот хоть заказы на витражи, например. Он получил одну картину с изображением Христа, и баста! Сколько он ни старался, другой такой получить не мог. Пришлось ограничиться цветами и мучениками. Церковь выразила возмущение. Иногда по ночам он для собственного удовольствия подвергал машину различным испытаниям. Включал, например, исторические личности или романтиск, что на языке машины означало, по-видимому, нашу эру, и затем нажимал кнопку овердрива и смотрел, как появляются физиономии известных людей, но с большими карикатурными носами, с зубами наподобие штакетника. Или он включал любовь и видел тогда всякие интересные местечки и разные эпохи. Древний Рим был довольно пикантен, а еще пикантнее Самоа. Но с каждым разом машина выдавала все меньше таких рисунков и в конце концов вообще отказалась их делать. Может быть, в нее вмонтирован цензор? И может быть, ему что-то не нравится? Фиш не раз возвращался к воспоминанию о том, каким странным образом доставили ему эту штуковину люди в пурпурных одеждах. Адрес у них был правильный. Так что же, ошибка во времени? Как бы там ни было, он знал, что машина предназначалась не ему. Но кому же? Что значит слово «свинч»? Машина состояла из 8 предметов. 6 механизмов запасников, 1 механизма маэстро и 1 механизма, который может выделять отдельные фрагменты рисунка крупным планом, чуть ли не в натуральную величину. Все это хозяйство Фиш освоил. Он теперь легко справлялся с приборами. Они усложняли или упрощали картину, углубляли или сужали перспективу, меняли стиль и настроение. Единственное, чего он не знал, это назначение 3 красных кнопок, помеченных словами «Утплана», «Торка» и «Авсла». Казалось, они ни на что не влияют. Он включал их в самых различных сочетаниях, но никогда ничего от этого не менялось. В конце концов, Фиш так и оставил их. «Торка» утоплена, 2 другие нет. Но кнопки были большие, красные, они, по-видимому, имели какое-то значение. Он нашел упоминание о них и в брошюре. «Утплана энтекнинг, пресс кнапен утплана. Авлаксна эт мюнстер франен банк эфтер энвендинг, пресс кнапен торка. Авсла энтекнинг иннан слутсаттесен, пресс кнапен авсла». Пресс кнапен, это должно означать «нажми кнопку», но когда? А еще это словечко «мюнстер». От него одного становится как-то не по себе. До сих пор Фишу здорово везло, удавалось пользоваться машиной, в общем-то, без всяких осложнений. А вдруг все-таки что-нибудь выйдет из строя? А что, если брошюра — это предостережение? Он беспокойно шатался по пустому дому, пустому и неприбранному, потому что он не хотел держать слуг. Никогда ведь не знаешь, кто будет шпионить за тобой. 2 раза в неделю приходила женщина привести в порядок дом, все комнаты, кроме одной, запертой. Изредка он приводил девушек, чтобы развлечься, но наутро всегда выставлял их из дому. Занятий у него хватало. Встречи с разными людьми, путешествия. Но с тех пор, как он решил стать Уилмингтоном, ему пришлось порвать со всеми старыми друзьями, а новых он не решался заводить из боязни как-нибудь выдать себя. Да и вообще все от него чего-то хотели. По правде говоря, ему, черт подери, не хватало счастья. А какая к дьяволу цена всем этим деньгам, всем вещам, которые он накупил, если они не принесли ему счастья? Но, как бы то ни было, очень скоро потекут денежки от нефтяных скважин. Маклер заверил его, что бурильщикам осталось пройти каких-нибудь несколько сот футов, а там он станет миллионером, сможет удалиться от дел, уехать во Флориду или еще куда-нибудь. Он остановился у письменного стола в библиотеке. На нем все еще лежала раскрытая брошюра. Но даже если предположить, что кто-то знает язык, на котором она написана, разве Фиш осмелится показать ее кому-либо? Разве он может довериться? Но тут его осенило, и он склонился над желтыми страницами с непонятным текстом. В конечном счете, смысл некоторых слов в брошюре он угадал, поэтому вовсе не обязательно показывать всю книгу или даже целые страницы из нее. Существует же информационное бюро, о котором говорится в британской энциклопедии. У него где-то было роскошное издание. Фиш порылся в картотеке и, наконец, разыскал некую папку и целый лист новеньких желтых марок. Ворча, он сел за стол, долго жевал сигару, черкал и перечеркивал, и, наконец, напечатал. «Дорогие сэры! Прошу сообщить мне, к какому языку относятся следующие слова и что они значат. Прошу вас уделить моему запросу максимум внимания, ибо дело это очень спешное». На отдельном листочке он выписал сомнительные слова из абзаца о красных кнопках, предусмотрительно перетасовав их, чтобы никто не мог догадаться, в какой именно последовательности они стояли в брошюре. Чувствуя себя довольно глупо, он тщательно проставил в тексте все до единого тоненькие кружочки и точечки над буквами. Затем он вывел адрес, приклеил одну из желтых марок на конверт и бросил его в почтовый ящик, прежде чем успел раскаяться в этом. «Не ответите ли вы мне на такой риторический вопрос?» — лукаво обратился Фиш к молодому физику, стараясь перекричать гам вечеринки. «В чисто академических целях могли бы сконструировать машину, которая умеет рисовать?» С сияющей улыбкой он смотрел сквозь очки в роговой оправе на расплывавшееся, словно в тумане, пятно лицо молодого человека. Фиш уже выпил 3 мартини и теперь витал в пространстве. Правда, оставался в здравом уме и твердой памяти. «Ну, смотря что рисовать. Если вы имеете в виду карты и графики, конечно, или что-нибудь вроде пантографа, увеличителя...» «Нет-нет, рисовать прекрасные картины!» Последнее слово Фиш немного скомкал. Он тихонько покачивался взад и вперед. «Чисто риторический вопрос!» Мимо проносили поднос с напитками. Фиш метко опустил на поднос один бокал и взял другой, при этом плеснул себе на руку ледяным напитком. Он сделал большой глоток, чтобы не расплескать остальное. «О, в таком случае нет. Я бы сказал, нет. Полагаю, вы имеете в виду машину, которая будет сама творить, а не осуществлять заложенную в нее программу. Ну, это значило бы прежде всего, что блок памяти должен быть огромных размеров. Предположим, вы хотите, чтобы машина нарисовала вам лошадь. Для этого машине необходимо знать, как выглядит лошадь во всех ракурсах и в любом положении. А потом машине придется выбирать лучшее, скажем, из 10 или 20 миллиардов, а потом еще нарисовать лошадь, соблюдая правильные пропорции и все требования искусства. А потом, если вы, не дай бог, захотите получить прекрасное, машине нужно будет разобраться в соотношении отдельных частей целого на основе какого-нибудь эстетического постулата. Я лично представления не имею, как к этому подступиться». Своими толстыми пальцами Фиш пытался выудить маслину. «Так, говорите, это невозможно?» — спросил он. «Ну, по крайней мере, при современной технике. Мне кажется, ближайшие век-два мы не будем трогать искусство». Пятно улыбнулось и подняло бокал с виски. «Ага», — сказал Фиш, хватая молодого человека за лацкан, чтобы удержать себя на ногах, а физика в углу. «Ну вот, предположим, у вас есть такая машина. И, предположим, машина все забывает и забывает. Отчего бы это могло быть?» «Забывает?» «Ну да, я же говорю». С ужасом сознавая, что он сказал слишком много, Фиш собрался было продолжить, но неожиданно чья-то рука легла на его руку. Это был один из многообещающих молодых людей в красивом костюме, с красивыми зубами, красивым платочком в кармане. «Мистер Уилмингтон, я хотел только сказать, какое чудо искусства это ваша последняя фреска. Одна огромная стопа. Не знаю, что это означает, но произведение чудесное. Надо как-то заполучить вас на нашу телепрограмму 5-7, чтобы вы объяснили телезрителям идею картины». «Я никогда не выступаю по телевидению», — нахмурившись, сказал Фиш. Вот уже почти год он отбивался от подобных приглашений. «О, как жаль! Рад был познакомиться с вами. Да, между прочим, велено передать, что вас там просят к телефону». Он помахал рукой и удалился. Фиш пробормотал извинения и пустился в опасное путешествие через комнату. Телефон стоял на одном из крайних столиков, мрачно поблескивая черным лаком. Фиш снял трубку и небрежно произнес: «Алло? Доктор Фиш?» Сердце в груди у Фиша застучало. Он поставил на стол бокал с мартини. «Кто это?» – растерянно спросил он. «Это Дэйв Кинэй, док». У Фиша немного отлегло от души. «О, Дэйв, а я думал, ты в Бостоне. Впрочем, наверное, ты и сейчас там, но связь...» «Да нет, я здесь, в Санта-Монике. Видите ли, док, всплыло кое-что...» «Что? Что ты здесь делаешь?» Надеюсь, ты не бросил школу, потому что... Сейчас летние каникулы, док. Видите ли, дело в том, что я тут у Нормы Джонсон в студии. Трубка вдруг вспотела в руках у Фиша, а он стоял молча. В проводах гудела тишина. Док, миссис Прентис тоже здесь. Мы тут вроде поговорили и пришли к выводу, что вам нужно зайти сюда и кое-что объяснить. Фиш судорожно глотнул. Док, вы меня слышите? Я считаю, что вам нужно зайти. Они уже собрались вызвать полицию, но я хотел бы дать вам возможность оправдаться, так что... «Сию минуту буду!» — прохрипел в трубку Фиш. Окончание рассказа Дэймона Найта «Творение прекрасного» в следующей части модели для сборки на радио Energy. Дэймон Найт. Творение прекрасного. Окончание. Положив трубку, он стоял как в тумане, прижимая руку к пылающему лбу. О боже, три, нет, четыре мартини, и тут вдруг это! У него закружилась голова. Казалось, все вокруг, и многообещающие молодые люди в глянцевых летних жилетах, и пастельные женщины в платьях для коктейля с их яркими фальшивыми улыбками стоят слегка наклонно к зеленому ковру. Какое им дело, если единственное, что он еще способен выудить из машины, это изображение отдельных частей тела? Тот раз большой крепко сжатый кулак, а теперь вот стопа. Думаете, комиссия не возмущалась? Возмущение было шумное, но работу приходится принимать, потому что контракт с заказчиком уже подписан. Сегодня утром Фишу звонил агент. Какой-то религиозной секте в Индиане нужны образчики религиозных сцен. Вот так-то все мало-помалу на глазах у Фиши идет коту под хвост. А теперь еще это, на тебе! Боже милостивый, Дэйв! И уверен, что он, по крайней мере, в Бостоне, а он, черт возьми, каким-то образом набрел на Норму. Один из репортеров оторвался от закуски и перехватил Фиша, когда тот нетвердым шагом направлялся к двери. «О, мистер Уилмингтон, скажите по совести, что на самом деле означает эта стопа?» «Пшел вон!» — ответил Фиш, пошатываясь. Он доехал до дома на такси, попросил шофера подождать, залез под душ, освежился, выпил чашку черного кофе и снова вышел на улицу. Еще слабый, но не такой пьяный, как прежде. Коктейли, будь они неладны. Когда он пил пиво, он никогда так не надирался. Там, на плат-террас, все было куда лучше. И какого черта он связался с этой идиотской игрой в искусство? В желудке у него было пусто. Весь день не ел, припомнил Фиш. Что ж... Теперь слишком поздно. Он взял себя в руки и нажал кнопку звонка. Дверь открыл Дэйв. Тряся его бейсбольную руку, Фиш разразился приветственными криками. «Дэйв, мой мальчик, как я рад тебя видеть! Давненько мы расстались, между прочим!» Не дожидаясь ответа, он ворвался в комнату. Это было сумрачное помещение без окон. Оно всегда раздражало Фиша. Вместо крыши над головой во весь потолок шел световой люк. Сквозь тусклое стекло свет просачивался серый и безжизненный. В углу стоял мольберт. Кое-где на голых стенах были приколоты рисунки. В дальнем конце комнаты на скамье, обитой красной материей, сидели Норма и ее тетушка. «Норма, радость моя, как поживаете?» «И миссис Прентис, как приятно видеть вас!» В его словах не было никакой натяжки. Миссис Прентис действительно была очень хороша в своем новом синем костюме. Он заметил, что его прежние чары еще действуют, и ему даже показалось, что глаза ее заблестели от удовольствия. Но это длилось лишь миг. Затем ее лицо снова приняло жесткое выражение. «Что это значит? Я слышала, что вы даже не навещали Норму!» — воскликнула она. Фиш изобразил на лице глубокое недоумение. «Что? Что? Норма, разве вы не объяснили вашей тетушке?» «Простите, одну минутку!» Он бросился к рисункам на стене. «Хорошо! Так это же просто отлично, Норма! Такой прогресс! Симметрия, знаете ли, динамичность, поток!» «Им уже 3 месяца этим картинкам», — сказала Норма. На ней была мужская рубашка и комбинезон. По ее лицу было видно, что она недавно плакала, но с тех пор успела тщательно подкраситься. «Радость моя! Я ведь собирался вернуться, даже после всего, что вы мне наговорили. Я заходил даже, знаете ли, 2 раза, но вы не открывали дверь». «Неправда». «Что же, вас могло не быть дома», — весело возразил Фиш. Он обернулся к миссис Прентис. Норма была расстроена, знаете ли, и упавшим голосом добавил: «После 2 месяцев занятий она вдруг велела мне уйти и больше не возвращаться». Дэйв все это время ходил по комнате. Не произнося ни слова, он присел рядом с Нормой. «Подумать только! Брать с бедного ребенка деньги ни за что, ни про что!» — разгорячилась миссис Прентис. «Почему вы не вернули их?» Фиш взял раскладной стул и сел рядом с нею. «Миссис Прентис», — спокойно сказал он, — «мне не хотелось, чтобы Норма совершила ошибку. Я сказал ей: поживите здесь так, как мы договорились, поучитесь у меня годик, говорю, и если будете недовольны, что ж, я с удовольствием верну вам все до последнего цента». «Но от вас же никакого толка!» — с истерической ноткой в голосе произнесла Норма. Фиш наградил ее взглядом, полным горестного терпения. «Он, бывало, зайдет, посмотрит на мои работы и скажет что-нибудь вроде: это выражает настроение, или хорошо выдержанной симметрии, или еще что-нибудь столь же бессмысленное. Я стала так нервничать, что совсем не могла рисовать. И тогда я написала вам, тетя Марина, вы были в Европе. Мой бог, должна же я была что-нибудь сделать, не правда ли?» Она стиснула руки на коленях так, что побелели суставы. «Ну-ну, дорогая», — промолвила миссис Прентис и тихо пожала ее руку. «Я посещала дневные занятия в художественном центре», — продолжала Норма, цедя сквозь зубы. «Это все, что я могла позволить себе». Глаза миссис Прентис сверкнули гневом. «Мистер Уилмингтон, я считаю, нам больше не о чем говорить. Я хочу, чтобы вы вернули выплаченные вам деньги. Полагаю, что для такого известного художника, как вы, просто позор так опуститься». «Миссис Прентис», — сказал Фиш, снова понизив голос, — «если бы не моя вера в великую будущность Нормы как художницы, я отдал бы вам все до последнего цента. Но поскольку это плохо обернулось бы для Нормы, я полагаю...» «Док!» — грубо вмешался Дэйв. «Вы вернете эти деньги как можно скорее». Он наклонился к пожилой даме. «Вы хотите знать его истинное имя? Так вот, его зовут Фиш. По крайней мере, так его звали, когда я с ним познакомился. Вся эта история просто шутка. Никакой он не художник. Настоящий Джордж Уилмингтон — его племянник. Он инвалид и живет в Висконсине. Док просто выступал здесь как его представитель, поскольку сам Джордж болен и не в силах нести бремя популярности и все остальное. Такова истина. Во всяком случае, известная мне доля истины». Фиш грустно сказал: «Дэйв, вот твоя благодарность за то, что я пристроил тебя в школу художеств». «Вы добились стипендии для меня, но сами не платили ровно ничего. Я узнал это от нашего директора. Я понял, что вам нужно было убрать меня с дороги, чтобы я не болтал лишнего. Черт возьми, док, я же не против. Но когда я встретил Норму здесь, возле дома...» «Что? Когда это было?» «Около 10 утра». Фиш моргнул. Он тогда был в постели, у него болела голова, и он не ответил на звонок. «Если бы он только знал!» «Вас не было дома, мы разговорились с Нормой, и, по совести говоря, одно дело выдавать себя за своего племянника, но браться за обучение, не умея провести ни одной линии, это уж, простите...» Фиш поднял руку. «Послушай, Дэйв, ты кое-чего не знаешь. Ты заявляешь, что мое настоящее имя Фиш. А ты когда-нибудь видел мою метрику, или, может быть, ты знаком с кем-нибудь, кто знал меня в детстве?» Откуда тебе известно, что меня зовут Фиш? Так вы же сами сказали. Правильно, Дэйв, я сказал. А ты сказал, что настоящий Джордж Уилмингтон – инвалид из Висконсина. Ты его видел, Дэйв? Ты бывал в Висконсине? Ну, не был, но и я там не бывал. Да, Дэйв. Он торжественно понизил голос. Все, что я когда-либо говорил тебе, все это чистая выдумка. Теперь пора пролить слезу. Фиш обратился мыслями к своим кредиторам, к неполадкам в машине, к своему поверенному по нефтяным делам, который удрал на юг, прихватив его денежки, к адвокатам, пытавшимся вернуть похищенные, при этом грабившим и обманывавшим Фиша напропалую. Припомнил всеобщую неблагодарность. Теплая струйка поползла по его щеке. Он встряхнул ее, резко наклонив голову. «Так как же?» — спросил ошарашенный Дэйв. С видимым усилием Фиш заговорил снова. «У меня были свои причины. Да, были причины. Знаете, трудно, нелегко об этом говорить. Миссис Прентис, нельзя ли побеседовать с вами наедине хоть минутку?» Она немного наклонилась вперед и смотрела на него с участием. Этот прием еще никогда не подводил. Подобные женщины не могут устоять перед слезами мужчин. «Ну что ж, я-то, конечно, не возражаю», — сказала, поднимаясь, Норма. Она вышла, и Дэйв последовал за нею. Еще мгновение, и дверь за ними захлопнулась. Фиш высморкался, украдкой приложил к глазам платок, мужественно распрямился и положил платок в карман. «Миссис Прентис, вы, наверное, не знаете, что я вдовец». Глаза у нее полезли на лоб. «Истинная правда, я потерял мою дорогую жену. Честно говоря, обычно я об этом не заговариваю, но как-то так... Не знаю, приходилось ли вам, миссис Прентис, терять близкого человека?» «Разве Норма не говорила вам?» — взволнованно сказала она. «Я вдова, мистер Уилмингтон». «Не может быть!» — воскликнул Фиш. «Разве это не поразительно? Я все время что-то такое чувствовал, знаете ли, какую-то такую вибрацию. Миссис Прентис, можно мне называть вас просто Мари? Вы знаете, после моей утраты...» Самое время пролить еще слезу. Лиха беда начала, теперь это не составляло труда. «Я буквально умирал. Да что греха таить, мне и жить не хотелось. В течение года я не мог видеть карандаша. И даже по сей день я не могу провести линии, если в это время на меня кто-нибудь смотрит. Вот где причина всей этой путаницы. А историю насчет племянника и всего такого прочего я просто выдумал, чтобы объяснять легче было. Так мне казалось. Прямо не знаю, до чего я бываю неловок, груб, там, где требуется хоть капля такта. Прям как слон в антикварной лавке. Вот и вся история, Мари». Он откинулся на спинку стула, снова энергично высморкался. В глазах миссис Прентис блестела влага, но лицо сохраняло выражение настороженности. «Я, право, не знаю, что и думать, мистер Уилмингтон. Вы говорите, что не можете рисовать в присутствии людей. Зовите меня Джорджем. Видите ли, психологи называют это травмой». «Хорошо, как же быть? Я выйду на несколько минут, а вы тут что-нибудь нарисуете. Тогда, мне кажется, все будет...» Фиш грустно покачал головой. «Дело обстоит хуже, чем я рассказывал. Я не могу рисовать нигде, только в одной из комнат своего дома. Оно у меня всегда на запоре. Там портрет покойницы и несколько памятных предметов». Он с трудом сглотнул слюну, но решил удержаться от третьего слезоизлияния. «Простите, я сделаю это для вас, если смогу, но...» Она ненадолго задумалась. «Тогда давайте решим так. Вы пойдете домой, мистер Уилмингтон, и что-нибудь нарисуете. Набросаете мой портрет по памяти. Мне кажется, любой грамотный художник справится с такой задачей». Фиш колебался, не решаясь сказать «нет». «Понимаете, тогда все выяснится. Не добудете же вы мое фото и не пошлете в Висконсин. На это вам просто не хватит времени. Я даю вам, полчаса». «Полч...» «Этого хватит, не правда ли?» Так вот, когда через полчаса я зайду к вам, и у вас будет мой портрет, если вы хотя бы передадите сходство, тогда мне станет ясно, что все рассказанное вами правда. А если нет... Припертый к стене, Фиш сделал хорошую мину при плохой игре. Он встал, самонадеянно улыбаясь. «Ну что ж, это справедливо. Во-первых, ваше лицо не может изгладиться из моей памяти. И потом я хочу сказать вам, насколько легче мне стало от того, что мы с вами так мило побеседовали, случайно. Но лучше уж я пойду и начну рисовать. Жду вас через полчаса, Мари». Он немного помедлил в дверях. «Я приду, Джордж», — сказала она. Модель для сборки On Energy. Бормоча что-то себе под нос, нервно подергиваясь, Фиш ворвался в дом и захлопнул за собой дверь. В доме царил кавардак. Подушки с софы и газеты вперемешку валялись по всей комнате. Ну и пусть, если гостю не понравится, пусть выйдет за него замуж и наведет здесь чистоту. Главное сейчас... Он отпер секретную комнату, лихорадочно сорвал с большой машины чехол и стал нажимать кнопки на одном из ящичков. Главное — получить ее портрет. Один шанс из ста. Все же лучше, чем ни одного. Он включил машину, в беспомощном нетерпении наблюдая, как медленно выдвинулись руки и повисли неподвижно. Портрет. Да еще чтобы было похоже. Единственная надежда — собрать его из отдельных фрагментов. Машина ведь теперь выдавала лишь совершенно бесполезные вещи. Инженерные чертежи, архитектурные проекты, какие-то анатомические детали. Только бы их там хватило на одно лицо. И только бы это лицо хоть немного напоминало лицо Мари. Машина неожиданно щелкнула и начала выводить линию. Фиш стоял над нею от возбуждения, поглаживая пальцы, и наблюдал, как совместными движениями двух вращающихся стержней направляются движения руки и возникает тонкая линия. Наблюдать за самим процессом приятно, хотя результаты работы ему никогда не нравились. Вот линия закруглилась, вот руки поднялись, откинулись назад. Нос! Она нарисовала нос. Нос был греческий, хорошей формы, но толстый, совсем не похожий на точеный носик Марин. Но бог с ним, он ее уговорит, дайте ему товара, уж он его продаст, будьте покойны. Пусть это будет какое угодно женское лицо, лишь бы только не безобразное. Ну, продолжай же, теперь глаз! Но руки остановились и опять безжизненно повисли. Машина тихо гудела, шкалы светились, но ничего не происходило. С недаемым нетерпением Фиш посмотрел на часы, встряхнул их, снова посмотрел, чертыхнулся и быстро вышел из комнаты. Бывало, что машина постоит вот так некоторое время, несколько минут, будто снова и снова старается приступить к работе, но почему-то не в силах сделать этого, а потом вдруг щелк и опять начнет действовать. Он поспешил назад, посмотрел, все то же. Снова пошел мерить шагами пустые комнаты, искать, чем бы заняться. Тут он впервые заметил, что в почтовом ящике лежит какая-то корреспонденция. В основном счета. Он сунул их за софу в гостиной, но один конверт был длинный, пухлый, коричневый, со штампом справочного отдела британской энциклопедии в углу. За давностью всей этой истории он не сразу вспомнил, в чем дело. Через две недели после того, как он отправил свое письмо, пришло вежливое извещение о том, что его получили. Потом долгие месяцы не было ничего. Он давно решил, что ответа не будет. Такого языка, по-видимому, не существует. «Ну что ж, посмотрим!» Он вскрыл конверт. Беспокойные глаза его остановились на часах в столовой. Взглянув на стрелки, он забыл о конверте, небрежно скомкал его в руке и бросился в секретную комнату. Машина так и стояла, гудя, неподвижная, со светящимися шкалами. На листе не было ничего, кроме благородного носа. Фиш грохнул кулаком по боку большой машины. Безрезультатно, если не считать пострадавшего кулака. Потом треснул по блоку памяти. Ничего. Он отвернулся, заметил, что до сих пор держит в руке конверт и раздраженно вытащил оттуда содержимое. Это оказалась жесткая оранжевая папка со скрепкой в уголке. Когда он раскрыл ее, то увидел в папке один единственный лист бумаги. Наверху штамп «Британики», затем «В. А. Стернбек, директор», и в середине крупно «Шведские слова». Пораженный, он пробежал глазами лист. Там были все переписанные им из брошюры слова, и напротив каждого стояло его значение по-английски. «Текнинг». рисунок, мюнстер – образец, утплана – стирать, энвендинг – эксплуатация, применение. Фиш оторвал глаза от бумаги. Так вот почему ничего не получалось, когда он нажимал кнопку утплана. Он всегда делал это до того, как машина примется за рисунок, и никогда, если готовый рисунок уже лежал на столе. Как ему и раньше не пришло в голову. Ну да, вот и авсла отказываться и слутсацен, завершение, окончание. Чтобы отказаться от рисунка до его завершения, нажми. Он и этого никогда не делал. А зачем средняя кнопка? Торка. Уничтожить. Уничтожить. А ну-ка посмотрим, было еще словечко «авлагсна». Вот оно. Порой, когда он только-только просыпался, фраза «авлагсна этмюнстер» мелькала в его мозгу, как предупреждение, произнесенное шепотом. Вот оно. Удалить. Устранить. «Авлагсна». Руки его тряслись. Чтобы устранить образец из блока памяти, после употребления нажми кнопку «Уничтожить». Он уронил брошюрку. Все это время, сам того не зная, он систематически использовал драгоценные образцы, заложенные в машине, и один за другим выбрасывал их на ветер. И вот теперь в машине не осталось ничего. Теперь это всего лишь 8 бесполезных кусков металла, сделанных где-то для кого-то, кто говорит по-шведски. Машина тихо щелкнула, и другая рука начала двигаться. Она провела изящную линию вверх, немного отступив вперед от носа. Сделала петлю и вернулась вниз, потом снова пошла вверх. Где-то вдали требовательно прозвенел звонок. Фиш, словно загипнотизированный, уставился на бумагу. Движущийся палец начертил еще одну изящную незамкнутую петлю, потом еще. Петли были похожи на корабли, веером ставшие у причала. Вот и еще одну. Неумолимо, не спеша нарисовала машина. Теперь их стало 4. Не останавливаясь, она провела последнюю линию вниз и затем провела ее поперек страницы. Линия достигла кончика носа и, изогнувшись, вернулась назад. 4 незамкнутые петли были пальцами, а 5-я — большим пальцем, приставленным к носу. Машина, тихо гудя, убрала руки в соответствующие пазы. Через мгновение погасли огни, и гул прекратился. Вдалеке снова прозвенел дверной звонок. Он звенел и звенел, не переставая. Вы слушали рассказ Дэймона Найта «Творение прекрасного» в переводе с английского Беллы Клювевой.